О все святый Никола и угодничи преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне грешному и унылому в настоящем всем житии, умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моя, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами, и во исходе души моей я помози мне покаянному, умоли Господа Бога всея твари содетеля, избавите меня воздушных мытарств и вечного мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и Святого Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.